Это BTS, друзья, RM Do You, специально для Насти Угаровой в Десногорск. Ты не придешь к нам более. Нет, я всегда буду к вам ходить. Я-я-я-я-я-я. Взрывая головы, не забывай. Береги свою, называй как хочешь. В основе столпы земли. Ночами темными, монами читаем книги. Реки прошлого пересыхают под действием алкоголя. Красные пятна на линолеуме. Каждый в своем уме переваривает полученную инфу. Сидя на форумах, нас окружает смех и страх. Снег и совесть тают на глазах. В душе остался осадок, словно на дне стакана. В любое время суток, как ни странно, ходим сонными, опустили нас и вечно без настроения. Пляшем под дудку кукловода. Вода с неба не беда, видали не такое на прощание. Помаши рукой и выполняй все обещания. Как хорошо. Скучно здесь. Нет времени, даже в душе не поют песни. В ушах вата, утром кофе с костями. Ждешь хорошие новости, анима. Истина где-то рядом, пакеты, книги, веды. На ногах деды, кожу сжигают реагенты. Старших давно уж не уважают. Куда ведет эта дорога, осталось немного. За той горой нас ждет герой, третий мировой. Уж рукой подать, шагом марш. Из чего задумал? Дремучие леса не самый лучший вариант. Там нет света, не ловит сотовый. И самое сладкое там соты. И то летом это там, где ты жарил шашлык. Но то было, а сейчас шик, блеск, красота. А-та-та-та. А чего ты перестал к нам ходить? Боялся, ваших не видно в городе. А-а-а, я не догадался сказать тебе. Наших нет, приходи. А я был думал совсем другое. А что? Я думал, тебе наскучило. Нет. Thank you. Да, друзья, это Нефтерадио. Надеюсь, мы вам не наскучим своими радиообломовщинами. Что такое радиообломовщина? Расскажу, друзья. Это когда обломы случаются в прямом эфире, прям как сейчас у нас произошло. Вот, обрыв интернет-соединения, и поэтому не удалось нормально послушать песню, которую заказали. Вот, в социальной сети ВКонтакте наши радиослушатели, в частности, Настя Угарова. Вот, и для нее прямо сейчас я поставлю еще разочек песенку РМ, о котором рассказал. Вот, но не все. Продолжение следует, и прямо сейчас РМ, Do You, а затем еще немножко о творчестве корейского хип-хоп-исполнителя. Нашел не очень хорошего качества песню, но позже зашел на SoundCloud Рэма и нашел уже официальные песни, которые, я думаю, более лучше звучат, и прямо сейчас послушайте еще кое-что из творчества Рэма. 두도 없이 하루 등급 같은 숫자 노름에 종이를 매달려 난 그저 성공하고 싶었어 남들에게 지겹게 들었던 말이 그것뿐이었어 행복이란 신기름 거기 잡혀있을 줄 알았지 하지만 책상 앞에 난 단 한순간도 행복하지 않았지 어머니 몰래 문제지 사이에 백지를 꼈네 총 베이스에 맞춰서 내려가던 나의 정체성 적폐를 받을 때와는 다른 숨쉬는 느낌 1등을 해도 내 마음은 늘 변치 못했었지 남들이 원하는 걸 꼭 원할 필요 있는가 평생 한이 담긴 한숨 쉬며 살기보다 하늘 떼어내 고 그냥 숨을 쉬며 사는 길을 택했어 나 손가락질했네 얄팍한 나의 주위에서 내 꿈은 나의 목소리를 모두에게 주는 것 내가 어떤 모습일지라도 내 음악과 가사로 이걸 듣고 있는 내가 어떨지 잘 모르지만 나 욕해도 좋아 결국 너도 날 또 찾게 될 테니까 그래 7년이 지나도 5만원짜리 마이크로 여전히 방 한켠에서 혼자 만들어낸 믹스테이프 Some say I'm fake 그래 인정한다 나의 흑역사 변명할 수 있지만 안에 다시 그 딴 일 없을 거야 yeah I'll be real 이 순간 내가 절실히 바라던 L 7년간 밟아오던 페달에 드디어 기름 채워 You can kill Come take it if you don't wanna piss on me 오직 음악으로 말해 딴 분야 다음에 내일 없지 If you really think you're ready to fly With my power this is what all is about Fell in the time is now 나 몰라 나의 목소리에 볼륨을 키워 알 수 있게 내게 닿을 수 있게 Wow. 다시 한번 나의 목소리에 볼륨을 키워 알 수 있게 내게 닿을 수 있게 Wow. 난 몰라 나의 목소리에 볼륨을 키워 알 수 있게 내게 닿을 수 있게 Wow. 다시 한번 나의 목소리에 볼륨을 키워 Thank you. Это же, друзья, не РМ, это уже луганский хип-хоп, Синтия из группы CLC с песней «Тень». К сожалению, он рано покинул этот мир, но он также был радиоведущим, его радиоэфиры я слушал в свое время, записывал на кассеты, и, возможно, это и вдохновило меня на создание хип-хоп онлайн-радиостанции, и теперь мы сотрудничаем с Нефтерадио вместе с Патриком из группы Viachappa, что не может не радио не радовать нас, потому как Нефтерадио теперь звучит для всех студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета. Вот, и в программе вещания можно слушать высокооктановые новости университетской жизни, разговорные шоу, специальные редкоземельные гости и, конечно же, целое месторождение музыки, такую, которую вы любите и которую мы любим. Присоединяйтесь, нас уже сотни. И не забудь сохранить радио в закладках. Да, это Нефтерадио. Прямо здесь и прямо сейчас. Города остается в прошлом то, что было дорого, скоростная трасса уносит его вдаль, на душе осталось только черная печаль. Там осталось все, родители, друзья, там осталось то, что забыть нельзя. Звезды свысока смотрели на него, только звезды знали, как ему нелегко. Эту жизнь ему не изменить, то, что было навеки. Он ушел, закрыв окно в прошлый день. Он ушел, сегодня он вышел в день. Расправляя свои плечи, он дрожал, и было трудно, но он уже не вспоминал, он страдал и уже не видел свет. Он затухал в свои 19 лет. Розовый туман застилал ему глаза, притупляла боль бутылка крепкого вина. Машина улетела навстречу огненной заре, но не сбыться никогда его мечте. Эту жизнь ему не изменить, то, что было навеки не забыть. Он ушел, закрыв окно в прошлый день. Он ушел, сегодня он лишь день. Эту жизнь ему не изменить, то, что было навеки не забыть. Он ушел, закрыв окно в прошлый день. Он ушел, сегодня он лишь день. И был тот день, и была чистая любовь, и никогда он не хотел разрезать этих оков. Она исчезла, как новый поворот, и начал путь самый тяжелый в жизни. Год невыносимо. Первые слова, когда она ему впервые солгала. Вернется в свое прошлое еще не раз, но для него это любовь в последний раз. Трассу застилал утренний туман. Дым от сигарет просился вырваться в окно. Слезы появлялись на его глазах, но ему теперь было все равно. Эту жизнь ему не изменить, то, что было навеки не забыть. Он ушел, закрыв окно в прошлый день. Он ушел, сегодня он лишь день. Эту жизнь ему не изменить, то, что было навеки не забыть. Он ушел, закрыв окно в прошлый день. Он ушел, сегодня он лишь день. что было, навеки не забыть. Он ушел, закрыл окно в прошлый день. Он ушел, он всего лишь тень. Бэмс, бэмс, бэмс. Да, друзья, это Нефтерадио, и такой вот он заборный, такой заводной хип-хоп из Кореи, который нам подогнали наши радиослушатели, друзья, в частности, из Десногорска, Настя Угарова, за что огромное ей спасибо, и мы продолжаем знакомиться с РМом, вот, он же Намджун. Он был выбран, кстати, в качестве первого участника бойсбенда BTS в 2010 году после прохождения прослушивания. На протяжении нескольких лет он стажировался с двумя другими андеграундными рэперами, Джей Хоупом и Шугой. Это что еще за ребята? Тоже южнокорейский рэпер, танцор и тот и другой. Вот. Кроме того... 13 июня 2013 года состоялся дебют РМа в качестве одного из участников коллектива с песней No More Dream с дебютного синглового альбома Too Cool for School. Слишком крут для школы, получается. Это дебютный мини-альбом южнокорейской хип-хоп-группы BTS. Был он выпущен 13 июня 2013 года. Скоро будет уже... 7-летие получается, потому как сегодня 4 июня на календаре у нас, и буквально через, получается, 9 дней, да, будет Too Cool for School. Вот, праздновать свое день рождения очередное. Так вот, кроме того, RM является автором и продюсером многих треков во всей дискографии этой группы. С 2015 по настоящее время RM сотрудничал со многими уважаемыми корейскими и американскими артистами. 4 марта 2015 он выпустил трек под названием «Please Don't Die», «Пожалуйста, не умирай». Совместно, кстати, с рэпером Warren G. Ни хрена себе, я и не знал, что корейцы сотрудничают. Вот, Sway также представил видеоклип. 20 марта состоялась премьера его сольного микстейпа, на котором трек «Rush» был спродюсирован вместе с Крис Калико. До этого BTS вместе с ним выступали на открытии ежегодного фестиваля под названием MBC Gayo Daejeon в 2014 году. Микстейп, кстати, попал в топ 50 лучших хип-хоп альбомов 2015 года, расположившись на 48 месте. Друзья, я поищу эту песенку PDD, Please Don't Die, совместно с рэпером Warren G, потому как Warren G я люблю, и это интересно. Представьте себе, старая школа Лос-Анджелеса. Вот такой дядька, серьезный Warren G, записался с молодняком из Южной Кореи. И это не может не радовать, друзья. И пока вы будете слушать еще одну песню вот от RM под названием Life, то бишь жизнь, я поищу Warren G. Рад факту, а абракадабра по факту. Так-то не гоже ловить кураж без такта. То там, то здесь теракты. Забытая карта, зарыта старым пиратом. С целью сохранения до лучших времен, когда стены падут от перемен, исчезнут в пене морской. Запахло зеленой тоской, куски земли покрыли тайну. Старины жена, тишина, глубина моря, так уж устроена. 산다는 건 외로움을 날아가 미움 속 주변의 사람들이 얼마나 있건 없건 내 안에 작은 나는 언제나 외로웠어. 외로움의 반대말은 왜 없을까? 왜 없을까? 사람은 죽을 때까지 안 외로울 때가 없었을지 몰라. 주변이 시끌벅적하게 넘치는 듯하다가도 혼자 하는 순간이 반드시 찾아와. Yeah, that's a life. 우린 위험 속에 살아. 이 아름다운 세상을 볼 수 있게 된 대가로 방탄 쪽에도 가로등도 튼튼한 차도 우리 완벽히 죽음으로부터 가려주지 못하죠. 모두가 태어난 순간부터 죽음을 담보로 하기에 삶은 더 아름다운 걸. 빛도 어둠이 있어야 진정 비치듯이 거칠은 폭풍우 뒤 햇살 비치듯이. Life, fall in love. 삶은 사람의 상처받고 바람을 외로워하고. We wanna be right but always wrong. Orientally 태어난 걸까? 어쩜 삶이란 그런 걸까? 내일은 과연 어떨지 우린 평생 못 뵀지. 이 건물이 무너진다 해도 피할 수가 없지. We're trying to be bright but always dark. 삶만큼 산 것 같아도 아직도 모르지. 세상은 한 장에 더 갔구만이 내 편 같았던 놈이 악랄한 척으로 변하고 나지. 종이 접듯 관계를 접어버리면 끝나는 일. 긴 순식간에 반대편에서 날 비웃고 있지. 아주 똑같이 허나야 화낼 필요 없어. 어느 부모는 돈 앞에 서면 자식도 없어. 우린 타올라야 해. 세상이 너무 차가웠어. 누구도 얼릴 수 없게 내가 나 해야 할지언정. 어쩜 맞고 틀린 것 같은 건 없을지 몰라. 하지만 우리가 언제나 배우게 됐던 건 누군가를 밟고 잡고 지우고 미워하는 법. Fuck all the peace of love 알아. 그건 성공의 전적. 너무 당연하듯이 이 진양 더 받들려지는 저 인용구들이 날 슬프게 그런 모에 낙심할 뿐인데 하나 누군가를 스쳐가는 바람 뿐인데. Life, fall in love. 삶은 사람의 상처받고 바람을 외로워하고. We wanna be right but always wrong. Oh, until 할까? 죽기 위해 태어난 걸까? 죽기 위해 사는 걸까? 살기 위해 죽는 걸까? 내 이름 위에 붙은 명찰, 그건 삶일까? 죽음일까? Слушайте, ну чем дальше в лес, тем больше дров. Под конец я прям уже офигеваю и уже начинаю прокачиваться корейским хип-хопом. Я и не знал, что хип-хоп в Корее может быть настолько крутым, друзья. Ну это реально, вот рэп-монстр. Вот, и дальше вы поймете почему, потому как он записался с самим Warren G, и сегодня вот Настя Угарова и город Десногорск, молодняк, в общем, открывает глаза старому хип-хоп-фрику, такому как я. Вот, и Микс Мастер Фрик, если честно, в шоке, потому как я не знал, что существует такой крутой музон, друзья. И давайте послушаем песню под названием PDD, Please Don't Die, пожалуйста, не умирай, Рэп Монста и Warren G. Это старая школа и новая школа. Почему? Объясню, потому как Рэп Монста — это RM из Кореи, это новая школа, а Warren G — это старая школа из Лос-Анджелеса, друзья. Итак, Лос-Анджелес, Корея. Вот такой вот хип-хоп смешанный, да? Вот, несмотря на то, что вроде бы совсем разные культуры, да? Совсем разные взгляды могут быть даже на музыку, но, тем не менее, хип-хоп это все объединяет так или иначе. Ну что ж, слушаем Rap Monster, Warren G, PDD, и пока что будем завершать наш радиоэфир. Друзья, нефтерадио.онлайн, вы всегда можете вернуться к нам туда и слушать нас в повторе, а также на Freak Radio в социальной сети ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook. Нас можно также найти, и там же опубликовываются все радиошоу, радиопрограммы Микс Мастер Фрика, вот, в записи. Вот, и также не забывайте подписаться на мой телеграм-канал Фрик Радио, в котором также можете найти все радио эфиры. Кроме того, freakradio.blogspot.com — это основная визитная карточка, где можно прослушать также Фрик Радио и Нефтерадио. В общем, сейчас идет трансляция, ретрансляция. Вот один такой запустили мы мощный онлайн-проект совместно вот с Уфой, с УГНТУ, студенческое радио для вас, друзья, для молодежи, которая настраивается не на частоту, да, уже в FM формате, а достаточно вот взять свой мобильный телефончик, скачать там файлик, да, M3U, то бишь плейлист, который можно найти легко на сайте MyRadio24. Есть такой сайт MyRadio24.com. Если туда зайдете и в поисковичок вобьете Нефтерадио УГНТУ, то найдете независимое радио от студентов УГНТУ, Уфимского государственного нефтяного технического университета, где в программе вещания новости студенческой жизни, разговорные шоу, спецгости и, конечно же, много крутой музыки, такой, которую любим мы. Вот, друзья, не забудьте сохранить радио в закладках, не забудьте скачать здесь на myradio24.com файлик, вот, который можно запускать потом просто в телефончике на своем десктоп-плеере, либо вот, на своем компьютере, и не обязательно уже в браузере. Но если вобьете нефтерадио.онлайн, то найдете нас, и там же найдете чатик наш. И кроме того, в социальной сети ВКонтакте, повторюсь, Freak Radio с Q на конце, как это удачно уже делает Десногорск, друзья, который сегодня вот старого хип-хоп-фрика научил уму-разуму новой школе. Вот, и Rap Monster, Warren G, PDD специально для всей новой школы и всей старой школы. Мы не новая школа, не старая школа, мы вся школа. True School! Don't die. На то Бог смерти. Please don't die. You know my. Please don't die. This goes out to suckers and the haters and the wackers. You can't fuck with me. I'm with my man Warren. Shit, good ego each and I. Him with the work and we crease. Kyle ego. 이건 교역 전해서만 일본 너네 본방 사수의 드라마 제목은 나의 ego. 내가 뜨기 전까지 절대 굶어주지 마라. 그 이중잣대로 온종 남이 나가면 사람. You will listen on. 차라리 스피커가 더 맞지. Yeah, we the same prisoners. Fate God has given us. 하, 나 욕하는 놈들이 태반. 반은 아직 엄마 뱃속에 내가 나의 태반. 고맙다 모든 hating. 걸 먹고 자랄 때 까쩔어진 내 mixtape 나면 make up what I'm rating. I'll care that shit. Go Twitter, go share that shit. 이 좁은 시야 평균 자존심 I tear that shit. 본 hater들은 뻔하지 딱 쓴게 거울과는 당당한지. Please don't die. Hey. 내가 널 속이 전까지. Please don't die. Hey. 나도 복수했지. Please don't die. Hey. You know my. Don't die. This goes out to suck out the haters in the way. All the haters, do you wanna ride with me? Is it out or you can ride with me? Cable warriors, do you wanna ride with me? Is it out or you can ride with me? Rap suckers, do you wanna ride with me? Is it out or you can ride with me? All the listeners, do you wanna ride with me? 지금부터 let's ride with me. 내가 끝나기를 작아 나를 조만 지하철로 가네. 당황하네 나는 스스로의 어두움을 잘라네. 나 밤마다 꽃으로 변해 호로식 쌓아올라. 불에는 그림자가 없단 사실을 나는 너무 잘 알기에 불꽃도 꽃이란다 넌 알고 말을 안 해. 아니 넌 나의 향기조차 맡아보질 못하지. 내 자존심이 시작바닥을 키워도 난 죽어도 그걸 한 적 없어. 네 정이 나를 열파한 자살다워야 절대 뒤집기만 해. 성공의 증인이 됐어. 네가 날 몰라본 걸 죽을 때까지 콕콕 팔리게 해줘. 아득한 상실감에 날 채워도 아직 내게 믿음을 주는 이들이 날 태워줘. You know I go. Yeah, I make the storm. 내 필연적인 외로움이 피자낸 피조 more. 그 나의 삶 R.A. 바로 나의 믹스테이프 듣고 나면 너는 all go. Please don't die. Hey. 내가 널 속이 전까지. Please don't die. Hey. 나도 복수했지. Please don't die. Hey. You know my. Please don't die. This goes out to suckers and the haters. All the haters, do you wanna ride with me? Is it out or you can ride with me? Cable warriors, do you wanna ride with me? Is it out or you can ride with me? Rap suckers, do you wanna ride with me? Is it out or you can ride with me? All the listeners, do you wanna ride with me? Chicken Booker, let's ride with me. Yeah, yeah. All the player haters. Let's ride with me, yeah, yeah. All the Cuban warriors. Let's ride with me.